Расклады с рунами и травами. Расклад «Руна дня» с травяным кругом. Три руны. Поможет тебе совет и предупреждение на текущий день. Травы. Ромашка – гармония. Мята – свежесть восприятия. Тысячелистник – ясность. Как проводить? На рассвете выложи из сухих трав маленький круг. Можно просто на ткани. В центр круга положи три руны. Первая – энергия дня. Вторая – препятствие или урок. Третья – совет, как лучше пройти день. Ритуал. Вдыхая аромат трав, произнеси. День открылся, руна легла. Подскажи, трава, куда смотреть с утра. Можно делать ежедневно. Особенно хорошо работает на растущей луне. Расклад «Древо жизни». Семь рун. Поможет прийти к глубокому пониманию своего пути. Прошлое, настоящее, будущее. Травы. Крапива – сила рода. Лаванда – интуиция. Полынь – защита духа. Липа – связь с душой. Выложи руны в форме дерева. Первое. Корень. Что дает силу? Прошлое. Второе. Ствол. Где я сейчас? Третье. Крона. К чему стремлюсь? Четвертое. Ветер. Внешние силы. Пятое. Солнце. Дар, талант. Шестая. Гниль. Что мешает? Седьмая. Плод. Результат, возможный итог. Ритуал. Положи по веточке трав на каждый элемент дерева. После расклада оставь травы на алтаре до захода солнца. Затем сожги или закопай. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Расклад «Путь и преграда». 5 рун. Поможет понять ситуацию, из которой нужно найти выход. Травы. Чабрец – сила воли. Зверобой – противостояние тьме. Шалфей – очищение и мудрость. Позиции рун. Первое. Суть ситуации. Второе. В чем корень проблемы? Третье. Какая сила мешает? Четвертое. Какую силу ты можешь использовать? Пятое. Каков верный шаг? Ритуал. Держи в руках пучок трав во время вытягивания рун. Затем положи под подушку. Сны подскажут дополнительный ответ. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Расклад «Тень и свет». 4 руны. Обращайся к нему, чтобы исследовать темные и светлые стороны себя. Травы. Сон-трава. Подсознание. Рябина. Защита от внутренней боли. Мелисса. Баланс и принятие. Позиции рун. Первое. Моя тень. Чего я боюсь, но скрываю. Второе. Мой свет. Что во мне сияет? Третье. Как тень влияет на путь? Четвертое. Как свет может вести? Ритуал. Перед гаданием завари мелиссу и полей ею руки. Так ты смоешь все лишнее. Работает особенно хорошо в полнолуние или накануне дня рождения. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Расклад «Три пути» с травяной подстановкой. 5 рун. Сможет помочь в выборе между несколькими вариантами. Травы. Мята – ясность. Розмарин – сила действия. Лаванда – внутренняя тишина. Позиции рун. Путь А. Первое. Что принесет? Второе. Чего лишит? Путь Б. Третье. Что принесет? Четвертое. Чего лишит? Совет руны, пятое. Что в сердце твоем истина? Ритуал. Перед раскладом помести по пучку трав на каждую дорожку. Мята – А. Розмарин – Б. Лаванда – в центр. После гадания положи выбранную траву в кошелек или сумку. Она станет твоим спутником в новом решении. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Расклад «Руна духа. Контакт с внутренним я». 5 рун. Делай этот расклад, когда для тебя необходимо установить связь с внутренним духом, получить совет души. Идеальное время – вечер убывающей луны, после очищающего душа или омовения травами. Травы. Полынь – для ясновидения и защиты. Сушеная липа – для мягкой связи с внутренним миром. Тысячелистник – для открытия духовных каналов. Позиции рун. Первое. Лицо моего духа. Суть моего внутреннего я. Что он хочет мне сказать? Второе. С чем я борюсь, не осознавая? Третье. Что поможет услышать себя? Четвертое. Дар, который я могу принять. Ритуал. Создай круг из сухих трав и сядь внутрь. Зажги свечу. Положи одну руну на лоб, вторую на грудь, а три выложи перед собой. После гадания сожги немного трав и поблагодари дух за присутствие. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Расклад «Зов предков» для связи с родом. 6 рун. Способ получить поддержку и послание от предков, особенно в трудные периоды или перед важными решениями. Делай перед родовыми праздниками. Деды, Самайн, Рождество, либо в полнолуние. Травы. Крапива – защита рода. Дубовая кора – сила мужской линии. Рябина – связь с духами. Позиции рун. Первое. Послание от материнской линии. Второе. Послание от отцовской линии. Третье. Что я должна помнить. Четвертое. Где я повторяю ошибки рода. Пятое. Что могу исцелить. Шестое. Благословение рода. Ритуал. Перед гаданием пронеси дым от пучка крапивы над рунами. Расклад лучше делать на земле или у окна. После – поблагодари род чаши воды светочкой рябины, поставленной на подоконник. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Расклад «Порог». 5 рун. Обращайся к нему, когда проживаешь переходный момент, ситуацию на грани. Он подходит для кризисов, смены этапа жизни, предчувствия перемен. Травы. Полынь – очищение, обострение восприятия. Зверобой – сила духа, устойчивость. Душица – возвращение к себе, заземление. Позиции рун. Первое. Что осталось за спиной? Что уже не работает? От чего пора отойти? Например, перта. Второе. Порог. Чему ты сейчас противостоишь? Что требует шага? Третье. Что в тебе крепнет? Новая сила? Рост? Четвертое. Куда ведет путь? Направление перемен? Пятое. Рекомендация от духов, трав. Какой ритуал или трава помогут пройти мягко? Ритуал. Окури расклад полынью или сделай настой зверобоя перед чтением. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Расклад «Ткань дня». 4 руны. Делай его, когда нужно получить совет от трав и рун на день. Травы. Мелисса – мягкость, ясность мыслей. Лаванда – Гармония – защита от лишнего. Тысячелистник – внимание к деталям. Позиции рун. Первая. Нить энергии дня. Основная вибрация. Например, соулу. Вторая. Подарок дня. Где будет удача, поддержка. Например, гебо. Третья. Испытание дня. Что может выбить из равновесия? Например, наутис. Четвертое. Что поможет быть в потоке? Совет. Например, лагус. Ритуал. Перед раскладом попей чай с мелиссой или зажги лавандовую свечу. Записывай результат. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Расклад «Кровь рода». 5 рун. Поможет тебе поработать с родовыми энергиями, травмами, дарами и корнями. Обращайся к нему для поиска опоры, внутреннего исцеления, работы с предками. Травы. Крапива. Защита, родовая память. Лопух. Принятие тела, земли. Рябина. Связь с предками, родовое дерево. Позиции рун. Первое. Дар рода. Что передано тебе, как сила. Второе. Рана рода. Что требует исцеления, осознания. Третье. Ты как звено. Твоя роль, как ты продолжаешь цепь. Четвертое. Ресурс рода. К кому или чему ты можешь обратиться. Пятое. Как почтить предков. Действия, ритуалы, подношения. Ритуал. Во время работы можно держать пучок крапивы или носить амулет с рябиной. После поблагодари предков за отклик. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге.